Глава 15. Допрос. Гагик картавил и заикался от сковывающего страха. Моя решимость и непонимание, что будет дальше, настолько сбивали его с толку, что почти невозможно было разобрать его речь. Пришлось пообещать его сильно не бить и особенно не пинать ногами. «О какой девке речь?» — холодно спросил я. «В лесу, в хижине лесника девчонка жила», — отвечал пленный. «Такая...» «Вы как хижину нашли? Какого хрена в деревне забыли?» — прервал я. «Мы сюда, в депо ехали. Денис сказал, что бывал в той деревне, что знает хижину лесничего», — шмыгая носом, продолжал армянин. «Решили проверить. Таким людям, как егерь, все нипочем. Вдруг он тоже выжил. Нам сейчас опытный лесничий не помешал бы. Подошли к избушке, там она, а еще ловушки». Никита вопросительно смотрел на меня, по его лицу было понятно, что он сложил все части головоломки. Дальше. «Забрали ее. Там в хижине еще оружие нашли и еды запасы. Девка строптивая. Отбивалась, как тигрица». «Она где?» Чуть не срываясь на крик, нервничая, спросил я. «В деревне, в нашей». «Где ваша деревня? Сколько вас? Как вооружены?» — затараторил Никита. «Тут рядом. Оружия мало», — отвечал пленный. «Где? Где рядом?» — чувство волнения выводило из себя. «Я словно вулкан закипал изнутри». «Если отсюда, то километров 50 в сторону областного центра», — промямлил Гагик. «Людей сколько?» — теребил Никита. «Всего человек 50, вооруженных около 15. Мы мирные, мы войны не хотим. В деревне в основном женщины и дети». «Где конкретно деревня? С девушкой что?» Схватив его за шиворот, я уже совершенно не справлялся с собой. «Не надо! Не убивай, брат!» — заорал пленник. «Я скажу! Все скажу!» «Соврешь, падаль, я тебе кадык вырву голыми руками!» «Как в сторону райцентра едешь, пост ДПС, знаешь? Вот за ним поворот, сквозь лес едешь, там дорога такая разбитая, раньше была. Там деревня», — мямлил Гагик. «Не надо, не убивайте, мы договориться можем». Чертов бандос сидел со слезами на глазах. А ведь несколько минут назад он мнил себя бесстрашным воином на выжженной земле. «Девчонка где? Что с ней?» «Хорошо все, живая, в хлеву заперта», — боязливо отвечал он. «Мы ее не трогали совсем, строптивая оказалась, майору нос прокусила». «Ха-ха-ха, так держать», — прогоготал я про себя. «Майор, это кто?» Снова включился Никита. «ДПСник в деревне живет. Он там главный. Говорит, в райцентре живые есть, поселение целое». Я замер на месте и уставился на него. «Райцентр цел? Значит, власти выжили?» «Откуда он знает?» – недоверчиво спросил Никита. «У него рация какая-то была. Он с кем-то связывался. Вроде как с райцентром. Говорит, там армия наша». «Ваша это чья? И как рация работала? Вообще, как вы там живете?» У молчавшего все это время студента вдруг прорезался голос. «Ну, наша, русская», — с небольшой обидой в голосе пробубнил Ара. «Поговори с ним, только будь начеку, а мы выйдем». Никита строго глянул на Витька, толкая меня рукой на выход. На улице уже начинал играть серебристый закат. Холодный ветер свистел между вагонов и пробирал до костей. Как бы написал прогноз погоды на смартфоне, ощущается как -15. Протягивая мне сигарету, Никита достал сделанную из гильзы самодельную зажигалку и, прикурив себе, протянул мне. С нескольких попыток, укрывая слабый огонек от бушующего ветра, удалось закурить. смачно затянувшись, силой выпустил дым через ноздри. «Кто она?» — спустя минуту спросил Ник. «Девушка, жила у старика в деревне, спас ее, когда ваши пришли. У Сергеича?» — уточнил Никита. «Да». «И что делать теперь?» Наш разговор прервал грохнувший внутри выстрел. Переглянувшись, мы залетели обратно. Студент, содрогаясь, как осиновый лист на ветру, дрожащими руками держал пистолет и отступал назад. На полу, на том же месте, свернувшись калачиком, от боли корчился арестант. «Ты какого творишь?» — вырывая оружие из дрожащих рук, проорал я. «Я случайно», — пробормотал парнишка. «В пузо попал, бинт неси», — злобно скомандовал Никита студенту. «Стрелок, мать твою, что это было? Он что, дернулся?» Салага не ответил, лишь отрицательно закачал головой. «Я попытался нащупать пулю в надежде вытащить ее, но чуда не произошло, значит, ушла далеко». Витя принес бинт и маленькую бутылочку спирта. «Иди перекури и ищи генератор», — скомандовал Никита. «Мы тут займемся». Наскоро перебинтовав пациента, я дал ему две таблетки темполгина, совершенно бесполезная при пулевом ранении вещь, но мало ли. Не то чтобы мне было жалко этого мародера, просто он еще многое должен рассказать. «В принципе, крови не так, чтобы очень много, может, и поживет еще», — пожал плечами мой друг. «Что со Стасом думаешь делать?» — спросил я его. «А что тут думать?» — спокойным, без намека на сожаление голосом спросил Никита. «За ноги бери и понесли, положим в буханку, как в деревню вернемся, передам его Аркаше со всеми почестями, а там уже пусть он думает». Молодой рыскал по ангару, называл какие-то непонятные термины, что-то бубнил себе под нос, изредка матерясь. Мы же, чтобы не мешать, погрузили Стаса в багажник, а раненого бандита пристегнули найденными на теле Дениса наручниками за ногу к эстакаде. Разломав деревянный стол, я засунул его ножки в огонь и сел рядом, периодически подкидывая разнообразную техническую документацию в языки пламени. «Никитос, а расскажи мне про Мишаню», — закуривая, начал я. «Что именно?» — удивился товарищ. «Он мне говорил, что председатель его жену забрал, что мужики баб забирают к себе». «Что за бред?» — поморщился Ник. «Нет у него никакой жены, и не было никогда». «Он мне сказал, что дети у него, что дом на краю деревни», — продолжал расспрашивать я. «Ха-ха, нет у него никого, какие дети?» «Дом, да, в конце деревни, там еще болото за ним», — надменно улыбаясь, рассказывал он. «А мужика какого-то завалили, правда?» «Но это да, было дело», — сухо ответил товарищ. Жадный, голодный огонь моментально, словно спрут, обхватывал ломаные доски огненными щупальцами. Студент пока безуспешно прыгал по локомотивам и был уже в самом дальнем конце ангара. Я же часто курил, нервничал и судорожно пытался выстроить хоть какую-то картину происходящего. Чтобы понять окончательно, где моя бестия, нужно было закончить допрос. Но бандос был в отключке, а ехать в деревню я не планировал. Оружие, которого удалось собрать тут, могло не хватить. «Нашел! Нашел!» Радостный вопль кладоискателя эхом пронесся над головами. «Ну, наконец-то!» — устало отозвался Никитос. Взяв автоматы, мы бодро ломанулись на голос. Студент, триумфально расставив руки в стороны, улыбался во весь рот, стоя на каком-то полуразобранном локомотиве, который я и не опознал таковым при первом осмотре ангара. Спереди огромный пыльный генератор, который лично мне напоминал двигатель от какого-нибудь Урала. «Вот, вот, это он!» — радостно восклицал парнишка. «Отлично, сыщик. А как проверить, работает или нет?» Очевидно, нужно дизель завести, но судя по тому, что генератор в масле, он работает. Как грузить эту бандуру? Почесывая репу, поинтересовался Никита. Молодой оглянулся по сторонам, спрыгнул с локомотива и направился к стоявшему спереди непонятному Франкенштейну. На вид он напоминал небольшой паровоз. Такие обычно ездят между корпусами заводов, но спереди у него была установлена таль на стреле. Забравшись в кабину, он что-то крутил, щелкал и с грустным лицом выдал. «Тут акум сел, но можно парочкой ЗИЛа запустить. На удивление, есть солярка в баке, но мало», — резюмировал юный машинист. «Соляра наверняка найдется в ангарах или машинах на улице», — пробубнил я на свою беду. Следующие несколько часов мы рыскали по полуразрушенным зданиям, словно команда сталкеров. Вскрывали шкафы, тумбы, залазили в сгнившие вагоны и локомотивы. На парковке под толстым одеялом снега нашли легендарный «Крузер 105». На раскопки ушло минут 40, и хвала Одину, в баке оказалось несколько десятков литров соляры. По итогу удалось по сусекам набрать почти 60 литров горючки. Вернулись в ангар мы уже затемно. Костер давно потух, в открытые ворота яростно задувал ветер. На улице окончательно стемнело. Основное сделали, отчет для Аркаши готов. «Вездеход супостатов нужно отогнать подальше». Закуривая, я сел на корточки и проверил пульс пленника, лежавшего у тлеющего пепелища. «Заночуем тут». Никита, пожав плечами, на удивление промолчал и, кивнув парнишке, вышел из помещения. Я тем временем принялся ломать изрядно подгнившие остатки мебели. Минут через 15 вернулся Никита, сел на корточки поближе к разгорающемуся костру и, достав обугленную доску, закурил. «Че с ним делать будем?» — не поворачиваясь, бросил комрад через плечо. «Сейчас посмотрим». Достав из рюкзака Стаса свою флягу, я сделал хороший глоток и протянул ее бледному, трясущемуся от озноба армянину. «Короче, есть мнение, что жить ты будешь, а вот насколько долго, сейчас посмотрим». «Ну что, говорить можешь?» — грозно нависая над ним, спросил я. «Да, да, дайте очухаться», — прокряхтел иностранец. Холодный ветер, предательски из-под тишка ворвавшись в наше убежище, отвесил обжигающую оплеуху в лицо. Провести всю ночь на сквозняке я не планировал, поэтому предложил Никите отгородиться железными шкафами от снега и ветра. Надо сказать, что возражать он и не планировал. Как итог, буквально через 5 минут у нас были вполне комфортные условия для ночлега. «Так-то гораздо теплее», — потирая замерзшие руки над костром, довольно произнес Витька. «Отличная идея». Идея и правда была неплохая. Выставленные буквой «П» шкафы образовывали мини-комнату, неплохо укрывающую от ветра и снега. Жар от костра отражался от стенок, и тут в нашей импровизированной коммуналке было достаточно уютно и тепло. Никита, раздобревший от тепла и выпитой огненной воды, учтиво разогрел всем тушенку в банке, не забыв и про нашего пленника. Мы ели молча, не торопясь, каждый был погружен в свои мысли. «Хорошо, но мало», — смеясь, с набитым ртом заржал Никита. «Вот был бы хлеб, был бы огонь». «Да, Никитос, хлеб всему голова», — подтвердил внутренний голос. «Ну что, друг, очухался?» Закуривая, пьяный Никита завалился на пол рядом с Гагиком. «Че, на, закури!» Он достал сигарету и, вставив ему в зубы, зачиркал самодельной зажигалкой. «Видал, что дядя Никита смастерил?» — голосил товарищ. «Отвали, Ник!» — громко гаркнул я. «Рассказывай давай, че почем у вас там?» — обратился я к пленному. «Че рассказывать-то, брат?» — недоумевал он. «Девушка! Девушка где?» «Девушка в хлеву, на краю деревни, заперта была», — четко рапортовал армянин. «Деревня как устроена? Укрепления, вышки?» «Сзады лес, страшный такой, густой. Забор сами собрали метра три из дерева. Вышек нет, только на въезде командный пункт», — принялся описывать свое поселение супостат. «Дом деревянный, майор туда окна с решетками вставил. Фонари и кирпичом облицовку сделал». «Бойцов 15, говоришь? Вооружение какое?» «Вооружение слабое. В деревне пару ружей охотничьих и еще штук 5, может, 7 автоматов». «Еще что расскажешь?» — вдруг заговорил молодой. Мы все, включая пленного, недоумевая, уставились на него. «Ты говорил, что ваш главный связывался с райцентром», — продолжал он. «Да, да, было дело. Там выжившие есть, вроде. Армия там, базу организовали», — отвечал пленный. «Ты сам лично слышал?» — встрял Никита. «Я нет, но Денис слышал, он рассказывал. Я лишь задумчиво слушал, подкидывая в костер все, что могло гореть. До деревни далеко, без запаса топлива вездеход не доедет. На лыжах пару дней ходу. Оружия может не хватить. Нужно вернуться домой, снять мосинку с дерева, взять запас гранат, патронов и лук. Да-да, гребаный лук, как у чертового Рэмбо, который я нашел в одном из домов. Олимпийский лук, вобравший в себя все лучшее от наших пращуров и от современных технологий, был обвешан разными фенечками типа прицела, балансира и прочего. Там же пару книг по стрельбе. И спустя год я овладел, как считал, этим видом оружия. Окунувшись в свои мысли, я и не заметил, как моя группа уснула. Чертовы дилетанты, а патруль... Ладно, черт с ними, все равно сна не было. В голове я уже воссоздал план по спасению Вари и откладывать не собирался.